Сутки спустя труп Жозефа из Санто-Алейшо, ладной белокурой красавицы, был предан земле, ибо из-за вызванного разложением зловония пришлось пренебречь обычаем, согласно коему тело усопшего должно пробыть на сей земле двое суток. Мария Далаже, мать ее, по слухам, впала в помешательство, потому что не ела, не пила и не плакала, а ночью бежала из дому и скрылась где-то в горах. Отец усопший, которому надоели навязчивые расспросы соседей и родичей касательно причин, толкнувших Жозефа на самоубийство, заперся в погребе. И поскольку его иссушала пламенная скорбь, он, естественно, заливал оную спиртным. Читателю-горожанину трудно вообразить, как ведут себя сельские отцы и супруги в случае смерти жены либо дочери. Наиболее опечаленные, вынужденно пропастившись 6 часов, поскольку кухонный очаг не растапливается по случаю похорон, постепенно впадают в чувствительность, свойственную оголодавшим ослам. Никогда не доводилось мне видеть, чтобы на щеках у них блеснула хоть единая слезинка. Случается, умирает мать, оставив кучу ребятишек, плачущих в углу на кухне. Вдовец косо поглядывает на малышей, да грубо бронит их. Тупость сильнее смерти. Человек невежественный живет в потемках, ибо цивилизация наделила его лишь склонностью хитрить. А потому, если тьму эту не развеет, не одолеет луч света, мозг и сердце всего лишь начинка из вялой плоти, волокнистая либо зернистая субстанция, заключенная в оболочку. Нет существа скотоподобнее, чем мужчина, души которого не коснулось просвещения. Совсем иное дело женщина. Материнство — великая школа. Оно наделяет женщину интуитивным разумом, сотканным из любви и великих горестей. Женщина — вот кто льет слезы во всех краях и всех сословиях. И даже на последнем, увязшем в грязи, витке спирали падения, им дано искупление слезами. Размышления эти не только мои. Некоторые из них высказал секретарь мирового судьи, явившийся принести свои соболезнования Жоану Далаже. Стоя в углу под навесом, поставленным над погребом, он беседовал с одним семинаристом родом из Павоа, который принимал участие в заупокойной службе. «Знали вы эту девушку, отец Бенто?» — спросил чиновник семинариста. «Видел один раз на празднике святого Варфоломея год назад, 24 августа. Из нее изгоняли беса в часовне святого. Я был при этом». «Вот как? Расскажите поподробнее». «Значит, бес ей в тело вселился. Заметьте, отец Бенто, что нечистая сила почти всегда забирается в пригожее тело». На губах будущего священника чуть обозначилась принужденно-сочувственная улыбка, лишившая вольнодумца возможности дать волю сарказмам, из-за которых в свое время его исключили из монастыря, где он был послушником. Другой причиной исключения было то, что он владел французским языком, читал судебного пристава Пиголя Брена и называл французскую революцию, эту кровавую резню, великой хирургической операцией, избавившей око Франции от социального бельма. Пиголя Брен, 1753-1835, французский писатель. Он говорил все то, что говорят нынешние социалисты, которые вот-вот разобьют яйцо, таящее в себе нечто похлеще, социалистов грядущих времен. «Красивая была девушка», — согласился будущий священнослужитель, и, неспешно покачивая головой, словно человек, припомнивший нечто тягостное, добавил: «Я-то знаю, кто повинен в этом самоубийстве». «Знаете? И молчите при этом». «Молчу и буду молчать», — сдержанно отвечал семинарист. «Тогда и я знаю, из-за кого утопилась Жозефа», — заключил секретарь. «Знаете? Из-за кого же?» «Из-за вас, отец мой». «Не говорите такого даже в шутку», — вскричал семинарист с исказившимся от ужаса лицом. «Шучу, отец Бенто. Я знаю, какой вы человек, мой друг, и все знают, но если вы мне доверяете, расскажите эту историю». Вспомните, тело бедной женщины еще не остыло в земле. Поговорим в другой раз. Семинарист встал, пошел попрощаться с Жуаном де Алаже, запершимся в погребе наедине со своей скорбью, и вышел со двора вместе с секретарем, который не отставал, покуда не выведал у него тайну, несмотря на все сопротивление будущего священника, человека очень совестливого. Молодой богослов знал, как надлежит христианину понимать долг милосердия. Но побежденный настойчивостью приятеля, он рассказал ему все, что знал, хотя и с крайней сдержанностью. Вот что в общих чертах он ему поведал. В ту пору, когда Жозефа пошла в часовню святого Варфоломея, что в Кавесе, дабы изгнали из нее заклятиями нечистого, она отнюдь не была одержимой. В скобках богослов добавил, что не сомневается в существовании демонов, суккубов и инкубов. Ссылаясь на святого Григория, святого Афанасия и святого Илариона, он доказал, что одержимые существуют. Так святому Илариону пришлось противоборствовать демонам, являвшимся ему в женских образах. Секретарь возражал, что каждый мужчина — Иларион, и каждый сам себе демон. Однако же он не ссылался на достойных доверия авторов, и вся его ученость в всем важном предмете сводилась к отрывку из старого и скверного французского стихотворения, гласящего «Мы сладострастью ублажаем, затем, что то в усладу нам. Коль ты нечистым искушаем, давай-ка истину признаем. Нечистый дух себе ты сам». Услышав перевод пятистишия, семинарист обрушил на противника поток латыни, и, возвратившись к своему рассказу о дочери Жоана де Алаже, он продолжал. Девушка не страдала одержимостью. Она была сама не своя от влюбленности. Вы знаете, сеньор Маурисио, наследника имения, который зовется Симо де Вилла. Еще бы не знать. Будущий офицер учился в кавалерийском училище в Шавесе. Вначале-то он готовился в монахи, собирался в монастырь Святого Креста, что в Коимбре, но когда его старший брат умер, и он стал наследником, то определился на военную службу. Он в столицу уехал с отцом. Так значит, в него она и влюбилась. В него. Их видели вальшаники на островке, напротив фермы. Вы знаете, где... Известна мне эта рощица. Монах, преподававший мне латынь, называл ее «островом любви». Все добрые латинисты, мои соученики, читали там Овидиева «Искусство любви», а кавалерист, как видно, применил теории римлянина на практике. «Не будем заходить так далеко, сеньор Маурисио», — остановил его семинарист. «По слухам, он перебирался через Томегу, по каменному броду с удочкой и ивовым садком. Затем устраивался на островке, и туда же приходила Жозефа. Какая невинная пастушеская идиллия! Затем он разыгрывал Фелисио, а она Флоризу, как в пасторале Фернана Альвареса Дориенте. И они перемежали любовные пени звуками лютни. Давайте ближе к делу. Девица миловидная и отнюдь не каменная. Полегче, — оборвал благоразумный молодой богослов. Не будем никого обвинять лишь потому, что обвинение подсказывается логикой обстоятельств. Судить о людях, исходя из их темперамента, нужно лишь тогда, когда мы не хотим преувеличить их добродетельность. Отец мой, я вас не понимаю. Вы хотите сказать, что они любили друг друга бесплотной любовью? Тогда так и скажите напрямик, потому что я готов поверить во все самое необычное, если речь идет о девственности юнца из кавалерийского училища в Шавесе. Я говорю то, что знаю, и всегда верю в лучшее, когда не располагаю доказательствами в пользу худшего. А когда располагаю таковыми, молчу. Могу утверждать одно. 2 месяца назад наследник имения Симо де Вилла приехал домой на каникулы из Коимбры, где он изучает математику, и обратился к викарию из Санта-Мариньи с просьбой обвенчать его с Жозефой и Санто-Алейшо. Викарий отказался и уведомил обо всем Кристована де Кейруса, отца будущего офицера. Фидалго, как вы знаете, уехал с сыном в столицу. И там юнец то ли пытался бежать из дому, то ли отказался повиноваться отцу. Во всяком случае, отец засадил сына в Лимаэро. Между тем Жозеф окончает самоубийством. Так вот, какие бы причины ни повергли в отчаяние покойную, мы по долгу милосердия должны отнестись к происшедшему как к несчастью, а по долгу религии оплакивать погибшую душу. Я уже догадался, что вы, отец мой, не знаете одной вещи. И знать не хочу. С этими словами семинарист поспешно зашагал прочь, энергично отмахиваясь обеими руками от дальнейших расспросов. Скальпель — излюбленное орудие нынешнего времени, а потому наше любопытство приступит пределы, коими богослов ограничил свое. Итак, эксгумируем труп и подвергнем его вскрытию. Секретарь не клеветал на Жозефу, усомнившись в том, что она сберегла невинность в прибрежном ивнике. Дурные люди почти всегда близки к истине, когда подвергают нравы едкой своей критике. Они способны высмотреть и учуять самые потаенные поступки, совершающиеся в человеческом обществе, словно это общество создано их руками. Люди простодушные и добрые живут в постоянном обмане и оказываются жертвами мошеннических проделок на этой ярмарке грехов, подобно Серафиму из Ауто Жила Висенте. Ауто — одноактное духовное действие в средневековых Испании и Португалии. К жанру ауто обращались также испанские и португальские классики. Жил Висенте, около 1465-1540, выдающийся португальский поэт-драматург, свои пьесы писал преимущественно для спектаклей при дворе Мануэла Великого 1469-1521 и Жуана III 1502-1557. Они возносятся в сферу умозрительного, парят высоко-высоко над походными лазаретами, в которых все мы маемся душою или телом под ножом неумолимого хирурга. И им кажется, что неведение всего мирского — добродетель и лучшее средство самозащиты. Но тут является Меркурий поэта, некогда потешавшего двор короля Дона Мануэла, и говорит: «Мнят иные, что дано тайны ведать им Господни. Все, что людям суждено, что Всевышним решено, или нечистым в преисподней. Твердость чинной речей и уверенность во взгляде, но таков уж ход вещей, чей-то пес их цапнет сзади, а они не знают, чей». Эти слова великого реалиста XVI столетия — сущая правда. Тот, кто увлечется постижением тайн Господних, чуть зазевается, как на него откуда ни возьмись налетит мощный пес иронии и вонзит в него клыки насмешки. Сии прекраснодушные мыслители бродят в нашем мире загнанные и искусанные, копают пальцем в носу и оставляют свои сюртуки в загребущих лапках нынешних зулеек. Зулейка в бытовой интерпретации — имя, данное жене египетского царедворца Потифара, искушавшей Иосифа. Маурисио, секретарь судьи, был поражен нервическим недугом, который усиливает восприимчивость сетчатой оболочки глаза, позволяя ему прозревать образы сквозь непрозрачные тела. Он строил свои умозаключения по логике людей испорченных, а эта логика — способ мыслить верно. Неверно мыслил наш богослов, когда полагал, что будущий офицер и белокурая красавица из Санто-Алейшо были непорочнее пташек в уединении тополиной рощи на островке. В наши дни нельзя быть образцом совершенной добродетели без талики тупоумия. Подобное спасительное неведение слабости ближнего мой духовный наставник Мануэл Бернардес именовал «пресветлым мраком». Мануэл Бернардес, 1644-1710, один из виднейших классиков португальской литературы, священник, философ. Но, перейдя к нашей истории, раз уж мне выпало на долю выуживать металлическим пером из вязких глубин чернильницы фразы нынешнего времени. Антонио де Кейрос и Менезес был страстным охотником и рыболовом. В горном лесу он повстречал дочь земледельца из Санто-Алейшо. Гор наводит на думы о бесконечности. Сердцу становится тесно в груди. Оказавшись в одиночестве на горном кряже, человек проникается необычным ощущением собственного величия. Мерка, которую прилагает он к самому себе, — расстояние от горизонта до горизонта. Если там озарила его любовь, подобно молнии, вспыхнувшей над горной грядой, то это любовь небожителя, титана, ей нет предела. И когда любовь эта обращена на девушку-горянку с ее скромностью и простосердечием, невольно вспоминается Камоэнс. И как любить ей должно нимфе стройной, дабы любви гиганта быть достойной. В ту пору герой наш изучал риторику в Коимбре, готовясь облечься в рясу монаха Фидалго в Сан-Висенте-де-Фора. Ему было 22 года, и он мало походил на монаха-бернардинца. Он был худ и бледен, бледностью, свойственной влюбленным, согласно Овидиеву утверждению «всякий влюбленный бледнеет». На горных вершинах он впадал в экстаз, словно внимал гармонии сфер. Его мучило ощущение неизбывной пустоты, которую не могла заполнить риторика. Он жаждал любви, а не хитрости и слога, и предпочел бы живую женщину, пусть лишенную пленительности, если такие бывают, самой пленительной метафоре Цицерона или Виейры. Антонио Виейра, 1608-1697, португальский священник, миссионер и политический деятель, известный своим красноречием. В таком-то состоянии духа он и повстречал Жозефу Далаже в одной из дубовых рощ близ селения. Оба зарделись. Румянец этот был первой вспышкой пожара. А затем совсем немного дней понадобилось на то, чтобы огонь охватил такой легко воспламеняющийся объект, как крепость невинности. В горах были укромные уголки, лесные чащи, пещеры, наводившие на мысли о первобытной любви. Юношу и девушку окружала природа, которая помнила человека, облаченного в шкуры его собратьев по эпохе, великана Тура и великана-медведя. Первозданность, извечность сцены придала нашим персонажам черты людей первозданных, живущих по извечным законам природы. Здесь их некому было увидеть, некому было прочесть им премудрые сочинения о браке, писанные пером Падре Санчеса. Уединение превращает влюбленных в поэтов, но поэтов, быть может, слишком архаического склада, древнекельтского либо древненормандского, чуждого эпистолярному искусству нынешних влюбленных. И, конечно же, если сравнивать наших влюбленных с теми, кто вступает в брак по законам и обычаям добропорядочной прозы, то приходится признать, что наши герои были сущие дикари из племени краснокожих. Возможно, так оно и было, но они боготворили друг друга. «Не быть тебе монахом!» — шепнуло сердце молодому дворянину. «Как только умрет мой отец, мы поженимся», — сказал он дочери земледельца. Я определюсь на военную службу, и мне все равно, даст отец согласие или не даст. Я наследник, потому что старший брат мой умер. А ей не нужны были столь радужные надежды. Она и так была счастлива до слез. Для нее главным было то, что он с нею, и она может любить его в чащах, пронизанных птичьим щебетом, в горных лощинах, в ивовых зарослях на островке, на берегах Томеги, в опочивальнях, под ветвями, известных лишь им двоим, да соловьям. Там-то и промелькнули для них 3 месяца лета и осени 1812 года. А потом молодой Фидалго уехал в Коимбру, уже в мундире кавалериста. Старый Фидалго из имени Сима де Вилла одобрил перемену планов сына. Он догадывался о тайных причинах его побуждавших, но чинить препятствий не стал. Для продолжения рода Кейросов и Менезесов у него были дочери, Но мужская линия куда надежнее обеспечивает безупречность родословной. На рождественские каникулы будущий офицер приехал домой, и старик, исподволь следивший за сыном, обнаружил, что тот не раз перебирался на другой берег Томеги и охотился в дубниках Санту-Алейшу. Его там видели. Ведь деревья стояли безлистые. Тополя клонили кроны к поверхности бурливого потока. Во впадинах под уступами скал вместо зеленого пуха трав белела снежная пелена с отпечатками волчьих следов. Леса-наперсники уже не могли укрывать влюбленных, а потому люди видели их на берегу реки, там, где кончался Эстеванов проулок. И сидели эти двое на том самом валуне, подле которого Луис Мельник положил потом труп Жозефа Далажи. Узнав, с кем был его сын, старик не придал доносу ни малейшего значения. «Лучше уж так, чем со служанками из домашней челяди», — сказал благоразумный Фидалго. «Он мужчина и молод, ему нужно поразвлечься». В последнюю четверть своей жизни отцы и даже матери, Боже правый, говорят такое. «Сынкам нужно поразвлечься. Пусть бесчестят кого угодно, лишь бы не подрывали домашней дисциплины, не волочили за служанками, не нарушали заведенного порядка. С каким усердием эти матроны почитают мораль кухни, амбара и погреба».